130. Апрель 8. Мыслью овладеть необходимо, иначе она овладеет. Сумасшедших видите пример того, как мысли могут подчинять себе человека, когда он становится их безвольным рабом. Сперва человек порождает мысль, ею распоряжаясь. Если же он вкладывает при этом в нее слишком много энергии и слишком яро сочетается с нею, то мысль, внедрившись в сознание, уже сама начинает влиять и действовать на человека. Поэтому не стоит слишком яро отдаваться мыслям текущим. Делать можно все, что требует жизнь, но не отдавая всего себя жизни обычной. При обостренной чувствительности и восприимчивости мысли эти могут одолеть, удушая сознание своими эманациями. Что ж тут думать? Уж слишком. Пусть будет, что будет. Но и для высшего время надо найти и сократить разговоры о том, что занимает сознание текущего часа. Отдушину надо найти от суеты дня, уделяя лишь неизбежный минимум времени. С мыслями надо бороться и их побеждать.